В старину, далекую старину, выпал на редкость засушливый год, ни одного дождя. Посеешь гречиху, так солнце спалит. Но время не ждет, пришлось наконец решиться, посеяли гречиху. Спустя несколько дней пошел внучек поглядеть на поле, смотрит, а ростки взошли. Обрадовался мальчик, бегом домой кричит во весь голос: «Дедушка, дедушка! Гречиха-то взошла, думали, пропадет, раз нет дождя, а ты смотри, взошла!» Дедушка в ответ: «Вот как? Говоришь, поднялись скуды? Опасался я погибнуть семена в эту заску, но выходит, пошла гречиха в рост. Посмотрим, что дальше будет». «Не тревожься, дедушка, поедим гречки!» А дедушка на то: «Рано загадывать, внучек, посмотрим. Не радуйся до поры до времени». Прошло еще несколько дней. Гречиха поднялась высоко и зацвела. Увидел это внучек, прибежал к дедушке: «Дедушка, дедушка, а гречиха-то зацвела белым цветом. Все поле белое-белое, скоро поедим гречки». А дедушка снова в ответ: рано загадывать, еще неизвестно, что будет». «Как это неизвестно? Что теперь беспокоиться?» Дед мыкнул и умолк. Еще несколько дней минуло. Внучек снова поглядел на поле и во всю прыть припустился домой. «Дедушка, конец тревогам! Всюду спеют черные треугольные зерна. Будет славный урожай. Уж теперь-то наверняка поедим гречки». «Оно будто дело и пошло на лад», — смеясь отозвался дедушка. «А все-таки нельзя загадывать до самого конца. Что еще будет, посмотрим». Ну вот гречиха поспела, наступила пора жатвы. Сжали ее, просушили, обмолотили, богатый собрали урожай. Внучек кричит на радости: «Теперь гречки поедим, теперь гречки поедим». Насыпали зерно в ступу, сделали гречки муку, сыпали в ларь, отнесли на кухню. Так радовался мальчик, так веселился, что и сказать нельзя. Вот собралась вся семья вокруг очага, сварили крепкий-крепкий чай, сыпали в чашки гречневую муку, заварили чаем и давай мешать густо-густо. Вот и гречневая болтушка готова. «Ну, дедушка, — торжествующе сказал внучек, — видал? А ты все свое твердил, рано загадывать, подождем». А дедушка опять в ответ: «Рано загадывать, что еще будет. Пока в рот не положишь, не спеши радоваться». Засмеялся внучек: «Ой, дедушка, ты слишком опасен. Сам видишь, перемудрил». Протянул мальчик руку к чашке, а она и перевернулась, опрокинулась и вылилась болтушка в горячую золу. «А что я тебе говорил?» — усмехнулся дедушка. «До самого конца неизвестно, что будет. Не спеши вперед загадывать». Сказка вся вышла, прихлопнулась крышка.